стало очевидно, что юной женщиной овладевает серьезный душевный недуг. Но лучшие доктора, собранные ко двору ее грозного мужа, не могли установить его причину и не знали пути излечения. Своему духовнику она призналась на исповеди, что ночами слышит голоса, которые приказывают ей делать то или другое, и послушно следует им, не ведая, что творит, а, видя содеянное, не помнит, что это совершено ею, и лишь спустя некоторое время в коротком сне как бы обретает рассудок и с ужасом вспоминает о делах своих, но не смеет уже в них признаться. Старый священник, однако, был связан тайной исповеди и не смел поделиться ни с кем страшным признанием герцогини. Ей же советовал молить Бога о просветлении своего рассудка, что несчастная и делала дни и ночи напролет, но безуспешно. Безумие все более овладевало ею. Лишь после трагической смерти несчастной честный пастырь получил епископское разрешение нарушить тайну исповеди и поведал обо всем следователям Святой Инквизиции, мало, впрочем, прояснив картину трагедии. Она же развернулась в стенах роскошной резиденции герцога, в старинном замке, глубокой ночью, когда большинство его обитателей погрузились в сон. Спал и сам грозный правитель, но сон его был чуток, и это спасло ему жизнь. Услышав еле различимый шорох возле своей кровати, он открыл глаза и с ужасом увидел свою юную, горячо любимую жену с обнаженным кинжалом в руке. Сомнений не было. Она намеревалась вонзить острое лезвие кинжала в грудь спящего мужа, и смерть его в этом случае была бы неизбежна. Несчастную схватили и, связав, поместили в ее покоях. Не дожидаясь утра, герцог пытался выяснить у жены причину столь дикого ее поведения, но она все отрицала, утверждая, что кто-то оговорил ее перед любимым супругом. При этом слезы ее были столь искренними, а страдания столь неподдельны, что великий герцог окончательно уверился в тяжелом недуге своей жены и, надеясь, что приступ миновал, приказал развязать ей руки и уложить спать, оставив охрану снаружи, у дверей ее опочивальни. Сам же, окончательно измотанный и разбитый случившимся, ушел на свою половину и забылся тяжелым, беспробудным сном. Разбужен он был страшным известием о том, что юная герцогиня ночью выбросилась из окна своей комнаты и разбилась насмерть о гранит парапета. Очевидно, ночью к ней пришло очередное прозрение, и картина, которая предстала перед ее глазами, была столь ужасна и невыносима ей, что несчастная предпочла уйти, покинуть этот мир, предпочтя грех самоубийства другим, может быть, более страшным грехам, которые могла бы она совершить в будущем, не отдавая себе отчета в своих действиях. Скорбь герцога не знала границ, и как черная раненая птица металась в его груди, пытаясь найти выход и облегчение. Он вознамерился найти виновных, и виновного в страшном недуге своей жены и ее гибели. Ищущий, особенно если он облечен властью и деньгами, всегда обретает искомое. Вскоре услужливая молва донесла до него весть о безумной княгине, поклявшейся отомстить и якобы поступившей для этого вослужения дьяволу. Несчастную довольно быстро схватили и подвергли самым жесточайшим пыткам, под которыми она признала, что действительно желала смерти молодой герцогини и прибегала для этого к колдовству и заклинаниям, но отказалась назвать своих сообщников по сатанинским опытам и умерла в страшных мучениях, так и не проронив более ни слова. Однако ненависть герцога к этой женщине была такова, что, узнав о ее смерти ночью, он не отменил назначенную на утро казнь. Он словно хотел, чтобы и тело несчастной не осталось на этой земле,